Глава 16. Через неделю мы снова встретились с ним на том же месте. Кассис явился, чтобы сообщить, что вчера в Ле-Шат-Руш до поздней ночи играли в рулетку. И еще то, что, стоя у кладбища, подслушал, как Кюре Транке обмолвился о тайнике, где спрятано церковное серебро. Но Лейбниц слушал его невнимательно. «Я сделал это втайне от наших», — сказал он мне. «Они бы вряд ли одобрили, узнав, что это для тебя». Из-под небрежно брошенного на берегу кителя он достал узкую зеленую холщовую сумку, футов 4 длиной, подпихнул ко мне. В ней что-то звякнуло. «Это тебе», — сказал он мне, застывший в нерешительности, — «бери». В сумке была удочка, не новая, но даже я понимала, что отличного качества, бамбуковая, почерневшая от времени, с поблескивающей металлической катушкой, крутившейся под пальцами, послушно, как на подшипнике. От изумления у меня захватило дух. «Это мне?» — переспросила я, не смея поверить такому счастью. Лебниц рассмеялся весело от души. «Тебе, конечно. Рыболов рыболову друг, разве нет?» Я осторожно, любовно провела пальцами по удочке. Катушка была прохладная и чуть маслянистая на ощупь, будто специально смазанная жиром. «Только держи ее в секрете, поняла, уклейка?» — сказал Лейбниц. «Ни слова ни родителям, ни друзьям. Ты ведь умеешь хранить тайны, правда?» Я кивнула. «Умею». Он улыбнулся. Глаза у него были ясные, темно-серые. «Чтоб поймала щуку, про которую мне говорила, идет?» Я снова кивнула, и он снова засмеялся. «Знаешь, на такой спиннинг даже немецкую подлодку можно подцепить». Мгновение я оценивающе смотрел на него, просто чтобы понять, издевается он или подтрунивает. Он явно подсмеивался, но, как мне показалось, вполне добродушно. Да и свою часть сделки он выполнил. Только одно не давало мне покоя. «А мадам Пети», — робко начала я. «Ей ничего плохого не будет, а?» Лейбниц вынул изо рта сигарету, стряхнул пепел в воду. «Не думаю», — бросил он небрежно, — «если она будет держать язык за зубами». Тут он резко перевел на меня взгляд, одновременно не выпуская из поля зрения и Кассиса с Ренет. «К вам, всем троим. Это тоже относится, ясно?» Мы кивнули. «Ах да, вот еще что тебе!» — он сунул руку в карман. «Боюсь, придется поделить на всех». Только один удалось достать. И он протянул мне апельсин. Ну как после этого не пойдет голова кругом? Мы все были очарованы. Кассис меньше, чем мы с Рен. Наверное, потому что был старше, больше соображал, по какому острому краю мы ходим. Ренет краснела и смущалась, а я... Что ж, я, должно быть, была покорена больше всех. Началось все с удочки. Но и кроме этого было много всякого. И его выговор, и ленивые манеры, и его бесшабашность, и его смех. Да уж, он был по-настоящему неотразим. Это точно. Не то что суетливый, с бегающими глазками, сын Кассиса Янник пытается из себя изобразить. Нет. Томас Лейбниц был хорош своей естественностью. Даже в понятии диковатой девчонки, голова у которой забита всяким вздором. Я не могла сказать точно, что в нем притягивало. Рен, наверное, сказала бы, то, как он на тебя смотрит и ничего не говорит. Или как его глаза меняют цвет, то серо-зеленые, то серо-карие, как наша река. Или как он ходит, пилотка чуть сдвинута на затылок, руки в карманах, точно мальчишка-прогульщик. Кассис, наверное, сказал бы, что все дело в его отчаянной храбрости. Он мог переплыть Луару в самом широком месте или повиснуть вверх тормашками с помоста наблюдательного пункта, с безрассудством подростка, которому неведом страх. Он не успел еще и ступить в Ле-Лавёс, как сразу нашел к нам подход. Сам родом из шварцвальдской деревни, он сыпал прибаутками про свою семью, про сестер и братьев, про свои жизненные задумки. Он вечно строил планы. Бывало, о чем бы ни говорит, каждая фраза начинается словами: «Когда война кончится, и я разбогатею», его замыслам не было конца. Это был первый в нашей жизни взрослый, до сих пор думавший как мальчишка, строивший планы как мальчишка, и, может, в конечном счете именно это нас к нему и привлекало. Он был такой же, как мы, вот в чем дело. Он жил по нашим правилам. На войне он убил одного англичанина и двух французов. Он не делал из этого тайны, и то, как об этом рассказывал, убеждало, что выбора у него не было. После мне приходила в голову мысль, что среди убитых им мог быть мой отец, но даже и это я была готова ему простить. Я была готова простить ему все. Конечно же, поначалу я вела себя с оглядкой. Мы встречались с ним еще 3 раза, 2 раза только с ним, у реки, 1 раз в кино, где были и остальные, Хауэр, Кургузы и Рыжий, Хейнеман и толстый, неповоротливый Шварц. 2 раза посылали записки через мальчишку у газетного киоска, еще 2 раза получали сигареты, журналы, книжки, шоколад и пакетик с нейлоновыми чулками для Ренет. Дети обычно вызывают меньше подозрений. При них меньше остерегаются лишнего сболтнуть. Вы даже не представляете, сколько всякого мы разузнавали и все это передавали Хауэру, Хейнеману, Шварцу и Лейбницу. Другие солдаты не стремились с нами общаться. Шварц, по-французски говоривший плохо, иногда кидал плотоядные взгляды на Ранет, нашептывал ей что-то сальное на своем скрипучем немецком. Хауэр был какой-то надутый и деревянный, а Хейнеман какой-то суетливо нервный, беспрестанно почесывал рыжую щетину, составлявшую основную часть его физиономии. В остальных немцах было что-то пугающее. Только не в Томасе. Томас был такой же, как мы. Он нашел к нам подход, как никто другой. Оно и понятно. Матери было явно не до нас. Отец погиб на фронте. Даже особых приятелей у нас не было, но от тягот войны мы сильно не испытывали. Мы вряд ли отдавали себе отчет в том, что происходит, просто жили по своим понятиям в своем невежественном мирке. Жадная привязанность к Томасу обрушилась на нас нежданно-негаданно. Не из-за того, что он таскал нам шоколад или жвачку, косметику или журналы. Нам необходимо было хоть кому-то рассказывать о своих подвигах, чтобы хоть кто-то нами восхищался, чтобы иметь соратника в наших секретах, молодого, энергичного, рассказывавшего столько всего увлекательного, что даже Кассису о таком можно было только мечтать. И в одночасье мы все это получили. Мы были диковаты, как утверждала наша мать, а тут позволили себя приручить. Должно быть, он с самого начала это понимал, потому что сразу же верно себя повел, привечая нас поодиночке, выказывая каждому свое особое отношение. Даже и теперь, прости Господи, я почти готова в его искренность поверить. Даже теперь. Для верности я припрятала удочку в сундук сокровищ. Пользоваться ею надо было с крайней осторожностью, так как у нас в Ле-Лавёз, если позабудешь прикрыть ставни, другие не позабудут влезть к тебе в окно. А матери и полунамека хватит, чтоб насторожиться. Поль, конечно, прознал, но я сказала ему, что это удочка отца. А со своим заиканием Поль в сплетнике не годился. Но даже если что-то и заподозрил, Поль держал язык за зубами, и я была ему за то благодарна. Июль выдался жаркий и отвратный, с постоянными грозами. когда багрово-серые тучи неистово сгущались над рекой. К концу месяца Луара вырвалась из берегов. Течением унесло все мои сети и ловушки. Вода залила кукурузное поле. Уриа, с едва начавшей желтеть кукурузой, всего за 3 недели до урожая. В тот месяц дождь лил почти ежедневно. Молния с треском разрывала небо, как громадный рулон серебряной бумаги. Ренет визжала и пряталась под кровать. А мы с Кассисом, разинув рты, замирали у раскрытого окна, чтобы проверить, уловят ли наши зубы радиосигнал. Головные боли у матери сделались чаще. Хотя в тот месяц я всего 2 раза с запасом на следующий подкладывала апельсиновый мешочек, обновленный кожурой нового апельсина, принесенного нам Томасом. Остальное добавлялось без моей помощи. Мать часто мучилась по ночам, а вставая по утрам, еле ворочила языком. И была мрачнее тучи. В такие дни я думала о Томасе, как страждущий о хлебе насущном. По-моему, и остальные тоже. Фруктам нашим тоже досталось от дождя. Яблоки, груши и сливы непомерно разбухали. Затем лопались и гнили на ветвях. А осы набивались в уродливые трещины в таком количестве, что кроны, наполняясь вялым жужжанием, бурели от них. Мать старалась изо всех сил. Она прикрывала своих любимцев от дождя брезентом, но даже это не спасало. Земля, пропекшаяся и побелевшая на июньском солнце, чавкала жижей под ногами. Деревья стояли в лужах воды, от которой гнили выступавшие из земли корни. Мать наваливала горой вокруг стволов опилки вперемешку с землей, но и это мало помогало. Плоды падали на землю, превращая ее в липкое фруктовое месиво. Мы спасали все, что можно было спасти. Мы переваривали недозрелые фрукты в джем, но было ясно, что зерновые безвременно погибли. Мать вообще прекратила с нами разговаривать. На все это время ее сжатые губы стянулись бесцветным рубцом, глаза ввалились. Тик, предвозвестник ее головной боли, теперь почти не исчезал, а количество таблеток в банке в ванной комнате таяло быстрее обычного. Рыночные дни теперь протекали в безрадостном молчании. Продавали, что могли. Зерновыми было худо по всей округе. Не осталось на Луаре фермера, которого бы миновала беда. А бобовые, картофель, тыквы и даже помидоры погубили жара и дожди. Вести на продажу особо было нечего. Потому мы принялись продавать свои зимние запасы. Консервированные фрукты, сушеное мясо, заготовки из домашней птицы и тушеную свинину, которую мать заготовила, когда в последний раз зарезала поросенка. Она впала в отчаяние. Каждая распродажа была для нее последней. Порой вид у нее был такой безнадежный и безрадостный, что покупатели скорее шарахались от нее, чем выстраивались в очередь, и мне одной приходилось кое-как изворачиваться ради нее, ради нас. А она стояла как каменная, с невидящим взглядом и с пальцем, приставленным к виску, как взведенный курок. Однажды, когда приехали на рынок, мы увидели, что лавка мадам Пети наглухо заколочена. Торговец рыбой мсье Лура сказал, что в один прекрасный день она собрала вещи и уехала без всяких объяснений, и не оставив адреса. «Это ее немцы, что ли?» — спросила я, слегка похолодев. Мсилу как-то странно на меня посмотрел. «Ничего мне про это неизвестно», — отрезал он. «Знаю только, что вдруг собралась и уехала. Про что другое ничего не слыхал. И если ты не дура, то и ты болтать кругом не будешь». Он смотрел на меня так колюче и неприветливо, что я смущенно извинилась и попятилась, позабыв свой сверток с обрезками. К чувству облегчения от известия, что мадам Пети не арестовали, примешивалось странное чувство неудовлетворенности. На какое-то время я затаилась, но потом стала потихоньку разузнавать в Анже и в нашей деревне про тех людей, о которых мы что-то сообщали. Мадам Пети, мсье Тупей, он же Тубо, учитель латыни, парикмахер из цирюльни напротив Леша Руж, которому приходила уйма посылок, подслушанный однажды в четверг у Пале Доре после кино разговор двух мужчин. Удивительно. Мысль, что мы, возможно, вызывая насмешки, а то и презрение у Томаса и его приятелей, собираем всякую ерунду, меня заботила больше, чем мысль, что мы можем причинить вред тому, на кого доносим. Думаю, Кассис с Ренет уже понимали, как обстоит дело. Но 9 лет — это все-таки не 12 и не 13. Мало-помалу я стала соображать, что ни один из разоблачаемых нами людей не был арестован и даже не подвергнут допросу, как ни одно из названных нами подозрительных мест не было подвергнуто немцами обыску. Даже таинственное исчезновение мсье Тубо нашло ясное объяснение. «Так его дочь к себе в Рен на свадьбу позвала», — весело сказал мсье Лу. «Ничего тут таинственного, киска. Я сам приглашение ему доставил». Целый месяц меня изводила мысль о мсье Тубо. От неизвестности гудела в голове, будто там поселился рой ос. Я думала про это, когда ловила рыбу, когда ставила ловушки, когда мы играли с полем в перестрелку, когда копали себе землянки в лесу. Я осунулась. Мать критически оглядывала меня и заявляла, что я слишком быстро расту и что это сказывается на моем здоровье. Она повела меня к доктору Леметру, который прописал мне пить по стакану вина ежедневно, но даже эта мера не принесла результатов. Мне стало чудиться, будто все на меня смотрят, будто все обо мне говорят. Я вообразила почему-то, что Томас со своими приятелями — тайные члены сопротивления, и что они вот-вот готовы меня разоблачить. Наконец я призналась в своих страхах Кассису. Мы были с ним вдвоем на наблюдательном пункте. Снова шел дождь, и Ренет, простудившись, осталась дома. Выкладывать ему все я вовсе не собиралась, но стоило мне только раскрыть рот, как слова посыпались из меня, как зерно из рваного мешка. Я никак не могла их унять. В руке я держала зеленую сумку с удочкой, и в сердцах я швырнула ее с дерева вниз, прямо в кусты, и она грохнулась в заросли ежевики. — Что мы им? — Сопляки? — орала я, как безумная. — Почему они не верят тому, что мы рассказываем? Тогда зачем Томас принес мне это? — Отчаянный жест в сторону канувшей вниз сумки с удочкой, если я не заслужила. Кассис непонимающе смотрел на меня. «Ты так говоришь, будто хочешь кого-то подвести под расстрел», — колюче сказал он. «Да нет же», — сердито сказала я. «Я просто думаю». «Чтобы думать, надо голову иметь». Он произнес это прежним тоном, свысока, раздраженно и даже презрительно. «Ты что же считаешь, что мы сотрудничаем с ними, чтоб кого-то засадить или сгноить? Вот как ты это понимаешь?» Он говорил с явным возмущением, но я чувствовала, что втайне он польщен. «Да», — подумала я, — «именно так я это понимаю. Если хочешь знать, Кассис, именно так оно и есть на самом деле». Но промолчала, только плечом повела. «Ну и наивная же ты, Фрамбуаз», — важно произнес мой брат. «Видно, ты и впрямь слишком мала, чтоб влезать в эти вещи». И тут я поняла, что даже он с самого начала не понял. Он соображал быстрее меня, но вначале и он не ухватил, что к чему. В тот первый день в кино он явно здорово струхнул, даже вспотел, так поджилки тряслись. И тогда, когда он разговаривал с Томасом, я видела страх в его глазах. Потом, только потом он разобрался по-настоящему. Кассис раздраженно махнул рукой и отвернулся. «Шантаж!» — резко бросил он, как плюнул. «Неужели не поняла? В этом все дело. Думаешь, им там, в Германии, сладко? Думаешь, там им лучше живется, чем нам тут? Что у их детей все есть, и ботиночки, и шоколад, и всякое такое? Думаешь, и им тоже иногда того же не хочется?» Я ошарашенно смотрела на брата. «Да где тебе понять?» Я видела, что окрысился он не на мое невежество, а на свое собственное. «Там у них те же самые дела, дура!» — кричал он. «Они подбирают тут всякое барахло, чтоб домой отсылать. Разузнают, кто тут чем живет, ну и требуют плату за свое молчание. Помнишь, что он сказал про мадам Пети? Настоящий черный рынок на все вкусы. Думаешь, ее бы просто так отпустили, если б он хоть кому-то о ней рассказал?» Дыхание у Кассиса зашлось, как будто он вот-вот расхохочется. «Как же! Ты слыхала, как они в Париже с евреями расправляются? Ты про лагеря смерти слыхала?» Я растерянно повела плечами. «Ну да, я про это слыхала. Но ведь в «Ле Лавёс» все казалось совсем не так. Конечно же, слухи до нас доходили, но в моем мозгу они почему-то связывались с лучом смерти из «Войны миров». Представление о Гитлере путалось в моей голове с фильмами Чарли Чаплина, с киношными журналами «Ренет». Реальность смешалась с вымыслом, слухами, придумками. Ежедневные новости сливались с бесконечной историей звездных сражений за пределами далекой планеты Марс и ночными полетами через Рейн, вооруженными бандитами и расстрельной командой, немецкими подлодками и Наутилусом, который в 20 000 лие под водой. «Шантаж?» — спросила я тупо. «Сделка», — уточнил Кассис резко. «Думаешь, честно, когда у одних есть шоколад, кофе, хорошие ботинки, журналы, книги, а у других этого нет? Как ты считаешь, должны они платить за излишки, поделиться хотя бы самую малость? Ну, а ханжи, как мсье Тубо, вруны, разве они тоже не должны платить? Что им стоит раскошелиться, и ничего им за это не будет?» Похоже, он повторял слова Томаса. И потому не прислушаться я не могла. Я неуверенно кивнула. По-моему, это Кассиса успокоило. «Это же вовсе не воровство», — продолжал он настойчиво. «То, что на черном рынке, оно всем принадлежит. Я просто слежу, чтобы нам досталось по справедливости. Как Робин Гуд? Вроде того». Я снова кивнула. «Послушать его так выходит все честно и правильно». Удовлетворившись, я пошла извлекать свою удочку из ежевичных зарослей, теша себя мыслью, что в конце-то концов я ее заработала.